Глава 12. Преследование. Выйдя из дома Франка, Даниэль и меревильские дамы очутились на одной из деревенских улиц, узкой и грязной. В совершенной темноте нельзя было ничего заметить. Нигде, ни в одном из соседних домов, не светилось ни одного окошечка, так что без провожатого, шедшего перед ними в нескольких шагах, путники не могли бы двинуться с места. Между тем, они шли довольно скоро, держась один за другого. И все, даже бедная больная, по-видимому, сознавали необходимость как можно скорее уйти от людей, с которыми только что расстались. Достигнув таким образом конца деревни и выйдя на шоссе, по которому им следовало идти, они услышали за собой лошадиный топот. Ехали в их сторону. Даниэль тихо спросил у кюре: «Не жандармы ли это, от которых мы только что скрылись?» «Ах, очень может быть», — испуганно проговорил проводник и, в свою очередь, стал прислушиваться. «Это они», — прошептал он. «Бежим!» Он хотел уже броситься в хлеб, росший около дороги, где ему потом легко было бы и совсем скрыться. Но Даниэль схватил его за воротник. «Вы так от нас не отделаетесь», — сказал он ему. «И если вы не поведете нас прямо в Франшевиль, я последую данному совету». И, присоединяя действие к угрозе, он приложил дуло пистолета ко лбу мнимого священника. Тот весь задрожал, но, сохраняя еще присутствие духа, ответил вполголоса: «Не убивайте меня, я вовсе не хочу вас надувать, но... Шш! Вот и они!» И он спрятался за кустарник, остальные молча последовали его примеру. Не подозревая, конечно, такой близости тех, кого они искали, всадники проехали в нескольких шагах от них. Вскоре их уже не было более слышно. Пока жандармы не скрылись, Даниэль не отнимал пистолета от лба проводника, не смевшего пошевелиться. «Ну, хорошо», — сказал он наконец, освобождая его, но все же не теряя из вида ни одного его движения. «Только помните, что малейший признак измены будет гибелью для вас». Пошли опять. Занятый исключительно мыслью помешать побегу или другой какой пакости со стороны этого негодяя, Даниэль не обращал внимания на своих спутниц, еле тащившихся за ними. Через несколько минут мнимый священник, видя бдительность молодого человека, обратился к нему самым покорным тоном. «Чего вы опасаетесь меня, гражданин? Неужели вы верите глупой клевете этой взбалмошной и сумасбродной женщины? Платье, в котором вы меня видели сегодня? Как? И даже после того, что произошло, вы хотите поддерживать свою гнусную ложь?» «С презрением», — сказал Даниэль. «Послушайте, я не спрашиваю у вас, кто вы, и не хочу знать этого. Отведите меня в Франшевиль гражданину Леру, и последняя золотая монета, что у меня в кармане, будет ваша. Если же вы вздумаете завести нас в какую-нибудь западню, повторяю вам, вы тотчас же за это поплатитесь жизнью». Теперь уж они шли прямо полями, и от трудного этого пути бедные женщины просто изнемогли. Так как, следуя большой дорогой, можно было встретить кого-нибудь, то Даниэль уговаривал и воодушевлял своих спутниц мыслью, что чем хуже дорога, тем безопаснее для них. Прошло еще полчаса. Несмотря на кустарники, можно было предположить, что до Франшевиля уже недалеко, как вдруг среди ночной тишины вблизи них раздался свисток, особенный звук которого привлек на себя внимание проводника. Он остановился. «Меня зовут», — тихо проговорил он Даниэлю. «Верно хотят сообщить еще какой-нибудь полезный совет для вас». И он хотел уже отвечать, как Даниэль еще раз предупредил измену. «Никакого совета никто вам давать не хочет. И чего можем мы опасаться в этой темноте? А потому я вам запрещаю отвечать». «Но, сударь, уверяю вас, молчать. Они идут сюда. И при вашем малейшем движении берегитесь». И, затаив дыхание, маленькая группа еще раз бросилась в высокий хлеб, не смея шевельнуться. Подходивших не было видно, но слышны были их шаги. Вскоре один из них еще раз свистнул, и на этот раз уже так близко, что оглушил наших беглецов. Но Сен-Сарто и Гронарманд, так как это были они, напрасно ждали ответа. Даниэль, державший кюре в повиновении, сидел около него. «Нет», — сказал свистун товарищу, — «они далеко ушли, не слышат. Скорее не хотят отвечать». «Но нам нельзя же вернуться, не разрядя своих ружей на ком-нибудь или на чем-нибудь». «Хорошо. Но если мы встретим беглецов, смотри, не ошибись. Не выстрели в нашего бедного кюре. Мне он еще нужен, чтобы обвенчать меня с Лабур, в которую уж я давно влюблен». «Я не могу за себя поручиться», — ответил Гронарман с проклятиями. «У меня с прошлой еще экспедиции есть должок к этому проклятому кюре, за доставшиеся мне через него палки. Так, черт возьми, знаешь, ночью плохо видно». И, засмеявшись, оба исчезли. С минуту еще беглецы оставались в том же положении. Наконец Даниэль, не слыша более ничего, подал знак к отправлению. Так как Сен-Сарто и Гронарманд говорили на своем арго, то Даниэль ничего не понял. Кюре же не пропустил ни одного слова из сказанного. «Плут! Мошенник!» — бормотал он, сжимая кулаки. «Хочет отплатить мне, разбойник. А он чего доброго сделает, того только и жди от него». «Так я же, черт возьми, надую их всех, и не поймают они нас». И на этот раз он пустился в дорогу с таким чистосердечным усилием, что оно непременно должно было успокоить наших путников, а потому и Даниэль счел возможным немного ослабить свой надзор над ним. И во все продолжение дороги не имел повода в чем-либо упрекнуть его. Зато помощь была необходима его спутницам. Измученные уже и первой дорогой, они теперь тяжело тащились. Обувь их была пропитана водой, а платье со всех сторон изодрано колючками и репейником. Мария, у которой хоть недостаток физической силы восполнялся сознанием опасности, переносила все, не жалуясь. Но бедная маркиза постоянно стонала. Впрочем, она уже более не оказывала никакого сопротивления, что было весьма удобно, так как всякая попытка с ее стороны увеличила бы опасность. Даниэль поддерживал и воодушевлял их обеих. И таким образом, только с его помощью они могли совершить подобный подвиг. Наконец, при первом проблеске зари, показавшейся на востоке, Кюре указал им на видневшуюся в тумане деревню. При виде Франшевиля Мария жила. Сознавая себя спасенной, она смеялась, обнимала мать, бессмысленно смотревшую на нее и все еще продолжавшую охать. Что касается до Даниэля, то вид этой деревни пробудил в нем новые опасения, новое раздумие. До сих пор ему не приходила еще в голову мысль, что поддержка, на которую он рассчитывал, могла изменить ему в решительную минуту. И теперь он тревожно спрашивал самого себя, как примут его во Франшевилле. Конечно, Леру был человек, преданный ему всей душой. Но не испугается ли он ответственности принять укрывающихся преступников, да еще и обманувших стражу? Тут дело шло о голове. А потому, если бы даже хлебный поставщик и решился из чувства благодарности рисковать своей жизнью, то согласится ли он поставить на карту спокойствие своей семьи? К тому же могло случиться, что его нет дома. Тогда как войти к нему? Пока он обдумывал все эти малоутешительные обстоятельства, Кюре Пегров в двух или трех шагах от деревни вдруг остановился. «Вот и Франшевиль», — сказал он. «Далее идти я не могу. К тому же надобно мне торопиться назад. Войдя в деревню, вы тотчас же увидите очень большой дом. В нем-то и живет поставщик Леру. Человек этот, кроме того, что богат, еще и силен, так как поставляет хлеб в народную армию. От этого некоторые люди и не любят к нему заглядывать». «Что вы хотите этим сказать?» — спросил Даниэль. «Да ничего. Я сделал свое дело и ухожу от вас». Ладранж подал ему обещанный золотой. «Благодарю вас», — сказал он, — «за оказанную нам услугу. Хотел бы щедрее наградить вас за нее, хотя она и была у вас непроизвольной. Не знаю и не хочу знать, кто вы. Желаю только, чтоб совершенное вами в эту ночь доброе дело вселило бы вас желание почаще делать подобное». «И я тоже», — сказала застенчиво Мария, — «попрошу вас передать мою благодарность этой незнакомой женщине за ее добрые намерения, которые я теперь вполне оценила. Потрудитесь передать ей это на память обо мне». И она подала ему снятое с руки дорогое кольцо. «Если когда-нибудь обстоятельства изменятся, и кому-нибудь из освободивших нас сегодня понадобится наша помощь, им никогда в ней не будет отказано». Зная, как мало заслужил он получаемую благодарность, Кюре Пегров с растерянным видом слушал ее. Даниэль резко оборвал разговор и, взяв обеих дам под руки, повел их к деревне. Проводник жадно принялся рассматривать данное ему Марии кольцо и, попробовав, наконец, надеть его себе на мизинец, не преуспел в этом. Тогда он спрятал его в потайной карман своей куртки, где уже находился золотой. Потом, нахлобучив на глаза свою старую шляпу, он скорыми шагами отправился в обратный путь, часто оглядываясь на беглецов. Беглецы же, из опасения быть замеченными кем-нибудь из жителей Франшевилля, продолжали идти торопливыми шагами. Мария была в восторге и улыбалась. но, заметив сдержанность и задумчивость кузена, догадалась, что радоваться еще преждевременно. «Боже мой! Не правда ли, мой друг, опасности для нас кончились?» — спросила она шепотом. «Может быть, но, Мария, прошу вас, не увлекайтесь сильно надеждой, которая может еще разрушиться». В это время они входили в деревню, и, видя серьезное и тревожное лицо молодого человека, она поняла, что опасная минута наступила. Нетрудно было узнать жилище поставщика Леру. Своей обширностью и красотой оно резко отличалось от соседних домов. Несколько старинных строений, перемешанных со связывавшими их между собой постройками новейшей формы, составляли огромные амбары. Над главными воротами виднелся национальный щит и трехцветное знамя, свидетельствовавшие о том, что здание служит складом продовольствия, принадлежащего правительству. Хотя уже совсем рассвело, на главной улице деревни еще никого не было видно. Убедясь, что никто за ними не следит, Даниэль со своими спутницами поспешно направился к двери, украшенной щитом. Именно в это время кто-то изнутри отворял большие ворота. И когда, наконец, тяжелые ворота, заскрипев на своих петлях, раздвинулись, в них показался маленький, толстый человечек в коротких штанах и с открытым воротом рубашки, в бумажном колпаке с красными заспанными глазами. Зевая, он подтягивался, как будто только что проснулся. Можно себе вообразить радость Даниэля, узнавшего в этом человечке самого Леру. Не заметив сначала пришедших, поставщик отошел в сторону, чтобы пропустить огромный фургон, тяжело нагруженный пшеницей и запряженный 6 толстыми лошадьми, выезжавший с заднего двора. Даниэль быстро подошел к нему. «Леру, дорогой мой Леру, узнаете ли вы меня?» Ошеломленный Леру, взглянув на него и, не веря глазам, отошел на шаг. Потом внимание его обратилось на дам, что еще более усилило его замешательство. Но вдруг он вскрикнул как будто недовольным голосом. «Эх, черт возьми! Да это ты, гражданин Пишо, верно пришел закончить наш вчерашний торг в Сен-Ави. Ну, рано же вы поднялись с матерью и сестрой, чтоб быть здесь в такую пору. Ну да ничего, отдохните у меня. Я вас всех угощу хорошим беленьким венцом за завтраком. Только, братец ты мой, не ломаться в цене. 80 франков на ассигнации за куль и ни феника более». Потом, обернувшись к рослому, здоровому фургонщику в красном колпаке и с кнутом в руках, зазевавшемуся на пришедших, сердито крикнул: «Ну, лентяй, что ж не едешь? Чего ты ждешь? Поезжай, поезжай! Да смотри у меня, не напиваться! Везешь ведь казенный хлеб!» «Слушаю, слушаю, хозяин!» — ответил фургонщик, ударив по лошадям. И, взглянув еще раз на незнакомцев, он скрылся с возом. Даниэль понял, что причиной тому, что добряк Леру вроде бы не узнал его, было присутствие тут любопытного работника. Но Марию этот прием сильно огорчил. И, воспользовавшись минутой молчания, когда Леру стал запирать свои тяжелые ворота, со сложенными руками она подошла к нему. «Как, господин Леру, вы не узнали вашего друга, Даниэля Ладранжа, вашего... Да-да, малютка моя, очень громко и со звонким смехом ответил ей Леру. Дам и тебе сверхсчету 6 беленьких франков на платье, если твой брат, Плутишка Пешо, согласится на разумную цену. Так и жди. Только тут молодая девушка заметила, что на дворе было еще 2 фургонщика, нагружавших другой воз, и с обыкновенным у поселян любопытством смотревших на них. Она замолчала, а Леру продолжал разговор в том же тоне с мнимым Пешо и как будто продолжая накануне начатый торг. И говоря таким образом, он пригласил посетителей идти за ним к чистенькому маленькому домику, где жил. Ведя в маленький зал, занимаемый его семьей, и крепко затворив за собой дверь, он мгновенно изменился. Сняв почтительно колпак и попросив дам сесть, он бросился к Даниэлю и крепко сжал его руки со словами. «Извините меня, гражданин Ладранж, что я принял вас, показывая вид, что не узнал. Я не мог положиться на своих людей, а около нас там было много длинноухих. А между тем я инстинктивно угадываю, что имя ваше не должно произноситься громко. Но в чем дело? Что такое случилось с вами, что вы явились таким образом в 3 часа утра, точно с облаков? Вдобавок пешком, с дамами, до такой степени уставшими. Дамы эти, милый мой Леру, — ответил Даниэль, — мои родственницы, мадам и мадмуазель де Меревиль. И все вместе мы пришли просить у вас помощи. Садитесь, гражданин Ладранж, и расскажите, какого рода услугу могу я вам оказать? Я не сяду, пока не расскажу вам, милый мой Леру, какой опасности подвергаетесь вы, принимая нас к себе. Родственниц моих и меня арестовали, как аристократов. Совершенным чудом избавились мы от стерегших нас жандармов, которые теперь всюду ищут нас. А вы, конечно, знаете, чему подвергаетесь, если найдут нас тут. «А кому я обязан своей жизнью, как не вам?» — энергично вскричал Леру. «Милости просим, гражданин Ладранж, и что бы ни случилось, вы и эти бедные дамы будете здесь у меня желанными гостями». Дружеский этот прием еще сильнее возбудил великодушие Даниэля. «Умоляю вас, гражданин Леру», — перебил он, — «не следуйте первому внушению вашего доброго сердца. Подумайте, что не только вы, но ваша семья, люди, так дорогие люди вам, тоже подвергаются теперь опасности. Разве вы думаете, что я один здесь люблю вас? Моя жена и дочери, — продолжал Леру, указывая на соседнюю комнату, — в настоящую минуту спящие тут бедняжки. Каждая из них пожелала бы от души, чтоб то был вечный сон, если бы тем могли уплатить вам мой долг, и даже если бы они сами не захотели. Но не будем более говорить об этом и церемониться. Садитесь и расскажите, как это случилось. Если же рассказывать вы находите неудобным, то, во всяком случае, мы ваши верные слуги». Не было возможности устоять против такого радушия. Даниэль сел, и чтобы дать этому честному и доброму человеку понятие об их положении, он в нескольких словах рассказал ему, что случилось за несколько часов до их ареста. Леру только в ужасе поднял глаза к небу, слушая описание злодейств, произведенных в Брыльском замке и на ферме. «Знаю я этих мошенников», — сказал он. «Они ведь и ко мне попытались сунуться, считая меня за богача. Да наскочили-то они на человека посильнее и похитрее их. Но продолжайте, господин Ладранж, и растолкуйте мне, как вы сюда-то попали». Даниэль не хотел рассказывать, каким образом он с дамами избавился от бригадира Вассера, но не мог не упомянуть о том, как встретившийся деревенский врач сообщил жандармам, что Нуарвильский мост снесло. Нуарвильский мост снесло? Вот-то славная штука! Мост отлично стоял на месте еще вчера вечером. Один из моих фургонщиков проезжал по нему. Да и этот, что сейчас выехал, поедет по нему. Какой же этот доктор такой мастер на подобные сказки? Здесь на 6 лье кругом вам не найти другого доктора, как Бриссе, но ему 70 лет, и он уже давно перестал ездить верхом. Даниэль понял, что и в этом обстоятельстве крылась тайна, в которую ему не следовало заглядывать, а потому он только коротко прибавил, что, воспользовавшись свалкой, произошедшей между жандармами и незнакомыми ему людьми, они бежали и, проходив целую ночь, расспрашивая везде о дороге, попали, наконец, во Франшевиль. Когда рассказ был кончен, Леру задумчиво провел несколько раз рукой по лбу. «Одно, что тут мне кажется ясным, это то, что вы несчастны. Вас преследуют, и вы вспомнили и положились на Леру. Итак, вот вам весь Леру к вашим услугам. Леру готов вам помогать всеми силами. И, черт возьми, поможет. Для начала надобно изготовить вам завтрак. Насколько сумеют, хороший. Потом приготовим вам мягкие постельки. А там, когда порядком отдохнете, потолкуем и об остальном». «Леру», — сказал еще раз Даниэль, — «хорошо ли вы подумали, чему себя подвергаете?» «О, милостивый государь!» — вмешалась Мария в свою очередь. «Как будет для нас тяжело чувствовать, что мы причиной вашего несчастья!» Леру улыбнулся и, взяв свои толстые руки, ее маленькую ручку, прибавил. «Хорошенькая вы моя барышня, не придавайте слишком высокой цены моей услуге. Теперь мне не угрожает опасность быть зарезанным толпой, как это случилось с гражданином Ладранжем, когда он так храбро бросился выручать меня. У меня есть друзья, влияние, и я надеюсь, что в состоянии охранить вас без риска для себя. Но я это сделал бы даже и тогда, когда опасность была бы неминуема. Но нас ищут жандармы. Они могут явиться к вам сюда и сделать обыск». «Жандармы-то?» — воскликнул, захохотав Леру. «Пусть придут. Я этого только и желаю. Теперь-то именно мне и надобно отправить в Шартр большой транспорт казенной пшеницы. А в силу выданного мне президентом народной расправы предписания, я имею право не только жандармов, но даже всех чиновников требовать для сопровождения отправляемого мною общественного хлеба в день или ночь. И они ни под каким предлогом не имеют права отказаться. Беспорядки, происходящие из-за дороговизны хлеба, делают эти предосторожности необходимыми. Если бригадир Вассер со своей командой явится сюда, я его тотчас же отправлю провожать мои фургоны для защиты их от голодных. Но это лиса, бригадир. Остережется попасть в такую неприятную компанию. Он знает данную мне власть, а потому бегает от меня, как от чумы, вероятно, боясь, что я завладею и им, как говорят, что я завладел уже всей пшеницей. Ручаюсь вам, что ко мне к последнему он завернет. «Не очень надейтесь на это, мой добрый Леру», — возразил Даниэль. «Вассер слывет таким же настойчивым, как и храбрым, а наш побег для него — пятно, стыд. Я боюсь, что никакое рассуждение не остановит его, если он только будет надеяться найти нас здесь». «Ну что же, допустим даже, что он рискнет прийти сюда за вами. Так и здесь я поспорю, что он не найдет вас». «Послушайте», — продолжал Леру, понижая голос. «В переживаемые нами времена ремесло хлебного поставщика — ремесло опасное, и благоразумный человек обязан иметь предосторожность. В этом доме у меня устроены такие тайные кладовые и подземные проходы, которых открыть человеку, не знающему об их существовании, нет возможности. Туда прячу я свои деньги, туда, в случае надобности, могу и сам спрятаться. При первой тревоге я вас отведу в такое местечко, где вас все жандармы нации не отыщут. Никто не видал, как вы вошли ко мне, кроме фургонщиков, бывших в то время на дворе. Да и те принимают вас за хлебных торговцев. Один из них уже уехал на несколько дней. Другие тоже сейчас уедут. А потому тайну вашего прихода в Франшевиль будет знать моя семья да я. Если для вас недостаточно безопасным покажется пребывание в моем доме, я в случае нужды постараюсь достать вам заграничные паспорта на чужие имена и найти вам место, вернее еще, и моего дома. А до тех пор, пожалуйста, не беспокойтесь ни о чем и мирно наслаждайтесь покоем, какой только мы в силах доставить вам». Даниэль не нашел нужным более возражать. Он бросился на шею к доброму, великодушному старику и горячо обнял его. В то же время Мария омочила слезами благодарности руку поселянина. Что ж касается до бедной маркизы, то, утомленная бессонницей и ходьбой, она уснула в кресле. Вскоре добряк Леру сам с полными слез глазами вырвался из объятий молодых людей и, подойдя к боковой двери, весело крикнул: «Эй, жена, дочки, все вставайте скорее! Вот вам и случай показать, действительно ли вы любите отца и мужа. Вставайте, одевайтесь, говорят вам. Посмотрим, кто из вас проворнее и усерднее услужит посланным нам самим Богом гостям». Несколько минут спустя Даниэль и его бедные спутницы были окружены всей семьей, наперебой, одна перед другой женщины старались угодить и почтительнее услужить им.